Посол Австрийской империи чуть прищурился, оценивая мой ответ и подбирая аргументы. Безусловно, молча есть даже самую вкусную еду было чересчур для иностранных представителей. Слишком большой ценностью обладало время в текущих условиях. При этом наш стол был наиболее привлекательным с позиции получения стратегической информации, потому что за ним собрались все тверские владетели. Боюсь, в такой ситуации нам лучше пообщаться на полях конференции, наконец с поклоном ответил за обоих посол Поднебесный. Слишком мало времени и слишком много вопросов, которые требуют нашего внимания. Оба ушли, а Пожарский, посмотрев на меня, незаметно показал оттопыренный большой палец. Только после этого я понял, что Евгений Александрович заранее договорился со всеми остальными и был готов сам вмешаться, если послы перейдут границы дозволенного. Отказаться от присутствия на этом завтраке ни у кого из делегатов возможности не было и уйти мы не могли. Однако, после того, как нам удалось отшить самых мощных претендентов, остальные старались к нам не соваться. А мы, в отличие от большинства дворян со всех концов Российской империи, не стремились бродить по залу в поисках общения с иностранцами и вообще не поднимались из-за стола. В итоге получилось нормально поесть и даже обсудить ряд каких-то мелких вопросов, касательно дел родов защитников. В окружающей обстановке мы себя ощущали будто в окружении любопытных ворон и особо откровенничать не хотелось. Но до завершения завтрака оставалось еще достаточно времени и мы обязаны были соблюдать протокол. Мы поднялись почти одновременно из-за стола только в тот момент, когда гости потянулись к выходу. На обратном пути вокруг звучали разговоры на множестве разных языков, но, скорее всего, говорили гости об одном и том же. В какой-то момент я вдруг понял, что шагавший рядом со мной Антип начал беспокоиться и тревожно смотреть по сторонам. «Что происходит?» Чуть придержав шаг и оказавшись рядом со слугой, спросил я. «Наверное, показалось, ваша светлость, все еще пытаясь кого-то высмотреть в толпе», — ответил оборотень. «Что показалось?» — прямо спросил я. Подумал, что ощутил еще одного слугу. «Незнакомого», — негромко ответил Антип. «Но, вероятно, здесь просто слишком мощный магический фон, и мои чувства обманулись». Я быстро осмотрел просторный коридор и шагавших по нему людей. Среди них не было ни одного представителя Российской империи, и мне сложно было определить, кто кому служит. Разноцветные одежды смешивались со строгими костюмами, а люди общались между собой так, будто все были равны друг другу. Но буквально пару мгновений спустя становилось понятно, что иерархия строго соблюдается. Вот только слуг я среди гостей не увидел, и едва возникший шанс определить неизвестного носителя четвертого золотого имени тут же растворился. Пока я высматривал неизвестного носителя золотого имени из Российской империи, основная часть моей группы поддержки ушла вперед. Рядом остались только Антип с Лораком. До входа в зал конференции оставалось пройти метров 30, и я даже не понял, как рядом со мной оказался невысокий черноволосый мужчина в строгом черном костюме. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», с явно выраженным восточным акцентом произнес мужчина. Судя по лицу, это был делегат из Японии, и надо сказать, что этот человек сумел подобрать просто идеальное место и время для того, чтобы со мной поговорить. А потом я понял, что ни о какой случайности речи не шло. Еще пара японцев шагали метрах в 10 позади, придерживая других делегатов неспешной беседой. Еще один чуть торопливо наступал на пятки идущим в сторону конференц-зала гостям. В итоге у нас образовалось достаточно большое пространство, в котором не было никого постороннего. «Здравствуйте», — абсолютно спокойно ответил я. «Вы что-то хотели?» «Нет-нет», — японец улыбнулся. «Меня зовут Акира Хидзуки. Можно сказать, что я просто хотел познакомиться с вами лично. Должен признать, что ваши действия во время защиты Тверской аномальной зоны заслуживают высочайшей оценки. Я впечатлен и готов предложить вам сделку. Если вы хотите что-то узнать о текущей жизни и судьбе вашей матушки и других ваших родственников, то я был бы рад обменяться информацией. Спасибо, что выслушали». Не дав мне ни мгновения на ответ, японец резко ускорился и ушел в сторону своих коллег. Секунду спустя мы зашли в конференц-зал, и я понял, что внутри меня клокочет гнев. Всего пара фраз представителя делегации Империи Восходящего Солнца сумели вызвать столько эмоций, сколько не вызывали все предыдущие переговорщики вместе взятые. Японец не собирался ничего выпрашивать. Он поступил иначе и дал мне право выбора. Право самому начать его искать и узнавать условия сделки. Похоже, Тема казни моих старших родичей и их исчезновения с политической арены была единственным из доступных иностранным делегациям рычагов. По сути, больше остальные предложить ничего и не могли. Но слова японца о княгине Разумовской заставили меня задуматься. Так ли похоже это было на все остальные варианты? Потому что до этого момента я был абсолютно уверен, что никто не знает о том, что княгиня жива. Гости из других государств занимали свои места и доставали блокноты, ручки и другие инструменты, запасаясь вопросами. После личных бесед и длительного, почти двухчасового, перерыва все были готовы продолжить и уже конструктивно обсудить ситуацию с досрочным завершением гона в Тверской аномалии. Первым после перерыва на сцене оказался Егор Бестужев, заместитель командира егерей. Коротко и по делу он отчитался обо всех событиях и боестолкновениях во время сражения в первом круге аномальной зоны, о короткой вылазке и общих ее результатах. Судя по тому, как Егор Алексеевич отвечал на поставленные иностранцами вопросы, инструктаж у Белого Волка был предельно полным. В качестве финальной точки выступления на сцене появился император Алексей Александрович в сопровождении пожилого мужчины в форме егерского корпуса. Вокруг тут же начали шептаться, и я увидел, как Пожарский и Воронцов недоверчиво смотрят на древнего старика с идеальной армейской выправкой. «Светлейший князь Потемкин», — с недоумением произнес Пожарский. Видимо, никто не думал, что старик выберется из своего логова, но его императорское величество умел убеждать нужных людей действовать так, как требуется в текущей ситуации. И светлейший князь Потемкин, перед лицом огромного количества иностранных делегатов и российских дворян, официально передал пост главы егерского корпуса своему преемнику. Бестужев к этому оказался слегка не готов, но сумел сохранить каменно-невозмутимое выражение на лице. «Я буду с честью нести это бремя ответственности перед императором, империей и народом», — сухо ответил Бестужев, глядя на двоих самых уважаемых им людей империи. Для барона это был головокружительный шаг по карьерной лестнице, и теперь род Бестужевых становился на одну ступень с самыми влиятельными семьями страны. А после этого слова снова взял Алексей Александрович Романов. «Я сделал вывод, что ситуация на мировой арене была настолько сложной, что императору проще было самому сформировать список ответов и возможных тем, которые могли интересовать иностранцев. По большому счету, все запросы и вопросы относились к одной и той же теме. Гости хотели узнать, каким образом была погашена активность гона, на которую никто не мог повлиять вот уже несколько столетий. И император виртуозно уходил от ответов на этот вопрос, что дико раздражало представителей сильнейших государств. Вот только никто из них не ожидал того, чем завершится первый день конференции. То есть вы прямо нам говорите, что тема этой конференции, тема нашей встречи и международное сотрудничество для вас не имеют никакого значения, и что мы ничего от вас не узнаем по поводу важнейшей для всего мира ситуации с досрочным завершением гона? — не выдержал в какой-то момент посол Австрийской империи. «Ну почему же?» — улыбнулся в ответ Алексей Александрович. «Это не совсем так. Поскольку Российская империя прекрасно понимает важность этой информации для всего мирового сообщества, я решил не ограничиваться информационными сводками, которые могут расшифровать только мои научные сотрудники. Вместо этого я предлагаю вам 3 дня свободного поиска». После этого многие гости в зале начали удивленно переглядываться, и только сидевшие в первом ряду светлейшие князья сохранили спокойствие. «Судя по всему, именно об этом мне говорил князь Муравьев. Просто так разрешить иностранцам бродить по своей аномальной зоне мог только крайне уверенный в себе человек. Но оказалось, что одним своим решением император решил закрыть сразу несколько целей. Всем, кто привез с собой на территорию Российской империи боевые группы, способные передвигаться по аномальной зоне, будет обеспечен проход к срединным территориям Тверской аномалии», — оглядывая зал, сухо сообщил правитель страны. И после этого в зале наступила полная тишина. Потому официально боевиков никто не брать с собой права не имел, а значит, в зону пойдут смешанные группы. Для этого свяжитесь с новым главой егерского корпуса, обеспечивающим взаимодействие на территории аномалии, и сообщите ему списки бойцов, которых вы провезли на территорию страны. «Что это значит?» — возмущенно воскликнул сидевший неподалеку от меня Костров. «Это значит, что в наших владениях на этой неделе будет очень и очень жарко», — проворчал Эльдар. потому что никто из этих ребят не упустит случая пустить кровь соседу и лишить его пары-тройки архимагов под предлогом нападения аномальных тварей. Глава 9. Завершение первого дня конференции вышло несколько скомканным. Оказалось, что к предложению императора не готов никто из гостей. Все строили свои планы исходя из имеющейся информации, но Алексей Александрович сумел разрушить намерения гостей всего парой-тройкой фраз. Вместо того, чтобы плести интриги в столице, иностранцы будут вынуждены изображать бурную деятельность в аномальной зоне, и отказаться от такого предложения никто не сможет, потому что это и была заявленная цель конференции. Я не сомневался, что многие дипломаты из делегаций могущественных соседей уже готовят какие-то ходы для того, чтобы проникнуть в аномальную зону. Иностранцы просто не могли оставить этот момент конференции без внимания. Но вот так официально заявить, что туда может войти любой желающий, это было слишком неожиданно для многих. Хотя, если хорошо подумать, для Российской империи подобный шаг был очень даже выгодным. Чтобы принять участие в официальном поиске, к чему стремились на словах практически все участники конференции, нужно было раскрыть карты, убедить жандармов и егерей в том, что все те десятки и сотни подготовленных бойцов, которые откуда-то вдруг появились на территории Российской империи, вовсе не нужны были для провокации и создания нестабильности, что они просто сопровождали архимагов и высокопоставленных послов. Такие и похожие разговоры слышались среди шагающих к выходу из Кремля дворян. Я же при этом думал о том, что император сумел сместить фокус внимания с политических игр на практически прямое противостояние в предельно безопасной для себя локации. Защитники Тверской аномальной зоны уже сумели доказать, что они способны справляться с высочайшими нагрузками. Да, многие из владителей потеряли часть дружин, но эти потери были не так уж велики. По крайней мере, сдержать группы любопытных иностранцев мы были вполне в силах. Даже архимагам придется постараться, чтобы нанести серьезный вред защитникам первого круга на их же земле. За этими размышлениями я незаметно добрался до парковки, где меня ждала машина, и там увидел Григория Антоновича. Битюжин спокойно стоял возле нашего автомобиля, и я даже с первого взгляда не понял, что меня так смутило. Оказалось, что на оборотне был точно такой же медальон, как и на мне. Кто и когда снабдил юриста защитой от внешнего наблюдения за его даром, предположить было несложно. Скорее всего, за этим также стоял Иван. Личного слуги императора нигде не было. Мой секретарь, как только мы оказались рядом, протянул мне письмо, заверенное печатью правителя Российской империи. Когда мы выезжали с отдельной парковки Кремля, следом, помимо вездеходов моей охраны, двинулись машины других гостей. Среди них я видел только транспорт высшей аристократии, и отдельно ехал автомобиль с флагами Содружества Африканских Государств. Скорее всего, там находился кто-то из Бриссу или их ближайших соратников. Судя по тому, что я увидел, император Алексей Александрович доверял африканцам больше, чем всем остальным делегатам вместе взятым. По пути домой я открыл письмо и с первых же строк понял, что следующие 3 дня для моего рода, да и для всех владителей Тверской аномальной зоны, будут предельно насыщенными. Уважаемый Ярослав Константинович, ввиду недостатка времени поговорить с вами лично у меня не вышло. Мое решение о том, чтобы Григорий Антонович остался за пределами Кремля, было продиктовано суровой необходимостью. На данный момент еще не все делегаты наших дорогих соседей и союзников в курсе возможностей вашего личного секретаря. Поэтому я велел Ивану припрятать этот козырь от остальных гостей. Следующие 3 дня на территории Тверской аномальной зоны развернется противостояние многих государств, не только против Российской империи, но и против друг друга. Вам в этом мероприятии отводится роль наблюдателя и арбитра. Евгений Александрович Пожарский в курсе всех нюансов предстоящего выхода иностранцев в аномалию, и его помощник будет ждать вас на границе родовых владений. Насколько мне известно, образованный вами союз владителей обладает устойчивой структурой, и в случае необходимости его участники могут прийти на помощь друг другу. Если ситуация выйдет из-под контроля, вы можете обратиться за помощью к Егору Алексеевичу Бестужеву через тот амулет, который вам подарили наши африканские гости. Будет замечательно, если артефакт, который вы вручили главе африканской миссии, действительно будет работать и поможет наладить стабильную связь между разными поисковыми группами. Надеюсь, следующий ваш визит в Кремль будет более продолжительным, и мы сможем нормально обсудить накопившиеся вопросы в присутствии наших слуг. А. А. Романов. Почитав письмо, я откинулся на спинку сиденья и молча передал документ Битюжину. В голове кружился такой вихрь мыслей, что справиться с ними было крайне сложно. Алексей Александрович решил сыграть ва-банк, пробежавшись глазами по тексту, негромко произнес Битюжин. Если на территории Российской империи погибнут послы иностранных государств, это может стать причиной начала войны. Нет, покачал головой Антип. Если они все идут в аномалию, то должны изъявить собственное желание и отказ от претензий, а это означает, что ответственность частично снимается с организатора конференции. Тем более аномальные зоны никогда не были достаточно безопасными, чтобы там можно было совершать безмятежные прогулки. Все понимают риски и понимают, что вернуться обратно на конференцию смогут не все, и это вряд ли кого-то остановит, задумчиво произнес я. Бриссу пульсировала в голове мысль. Если о том, что я получил подарок от этого таинственного африканского племени, было известно уже достаточно многим, то мой ответный подарок в виде нового артефактного телефона видели только мои слуги и сами Бриссу. А значит, господин Элгази лично доложил императору о моем подарке. И это существенно меняло ситуацию. На подъезде к родовым владениям я увидел машину с гербом светлейшего князя Пожарского. Кот, не дожидаясь моего приказа, остановил автомобиль, и я вышел к водяному. Леонид Евгеньевич невозмутимо ждал моего появления, вероятно, уже достаточно давно. Зейд, опершись о капот своей машины, лениво кивнул мне и протянул пухлую папку с документами. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», – произнес помощник Пожарского. «Здесь данные на членов делегаций, которых вы будете сопровождать в аномальную зону. Все, кто заявился, и в отдельных файлах с серыми метками лежат данные о тех, кто предположительно может присоединиться к мероприятию уже в аномальной зоне. Компания у вас будет довольно неприятная, но действия всех гостей вполне предсказуемы». «И как к этому ко всему относится Евгений Александрович?» Забирая документы, с любопытством спросил я у Водянова. «Его светлость готов выполнить приказ императора и послужить делу Российской империи», с улыбкой ответил Леонид Евгеньевич, тоном давая понять, что Пожарский не упустит случая уничтожить кого-то из старых конкурентов. «А кто поведет группу рода Пожарских?» Задал еще один вопрос я. «Эту честь глава рода доверил мне», слегка поклонился Зейд. «И я хотел бы заранее согласовать с вами условные сигналы или методы связи. Думаю, у меня уже есть решение этой проблемы», ответил я и, заглянув в свою машину, попросил Битюжина передать мне сумку. Достав один из запасных телефонов, который так и не передал союзникам, отдал его Водяному. «Мой номер, на единице», пояснил я. Зейд озадаченно рассматривал громоздкий аппарат, прощупывая его своим аспектом. «Артефакт на данный момент проверен в пределах Тверской аномальной зоны, работает без сбоев. Звонок в пределах внешнего кольца аномалии проходит без помех». Леонид Евгеньевич посмотрел на здоровенный телефон, как на величайшее сокровище. Как человек, часто бывавший в аномальной зоне и сталкивавшийся регулярно с проблемами связи, доверенный помощник Пожарского понимал ценность связи в зоне. Сам факт того, что можно было кому-то позвонить из ядра аномалии, вызывал у Зейда трепет. «За вами будет закреплен номер 9, Леонид Евгеньевич», добавил я. «Если это все, то передавайте мои наилучшие пожелания главе рода Пожарских. Обязательно передам, ваша светлость», поклонился Водяной. «Скажите, а будут ли еще подобные артефакты у кого-то из владетелей первого круга?» «Да, не скрываясь», ответил я. «Схему номеров и принципы связи я пришлю чуть позже с личным курьером, когда распределю артефакты по всем членам Союза и согласую детали совместной операции. Владетели первого и второго кругов точно будут на связи. Сейчас неподходящий момент, чтобы преследовать только личные интересы. Благодарю, ваша светлость», произнес Зейд. «Я в точности передам Евгению Александровичу ваши слова». Сев в свою машину, Зейд уехал в направлении трассы. Я же продолжил свой путь в Горнино. Сразу позвонил Насте, предупредив, что планы поменялись и в имении меня не будет до самого вечера. Заодно пригласил сестру на общее совещание. Потом, коснувшись родовой сети, объявил сбор военачальников и всех магов на базе родовой дружины. Рата и так находились в Горнино. Мы дождались прибытия Насти и Нюши, и только после этого я выложил на стол папку с документами, переданную мне Зейдом. «Итак, господа и дамы», осмотрев всех присутствующих, произнес я. «За время ожидания изучить полностью все полученные документы я не успел, но даже поверхностного взгляда хватило, чтобы сделать первые выводы. Досье на участников иностранных делегаций попало к Пожарскому прямиком из личных архивов императора. Оставалось только правильно распорядиться полученной информацией. Завтра на рассвете к нам прибудут гости, и мы должны быть готовы их встретить. Предлагаю начать с этого. Взгляды всех присутствующих скрестились на папке, отмеченной серыми пометками. Аршавин достал пару документов и озадаченно взглянул на Рыкова. А я посмотрел на младшую сестру и спросил, как у нас обстоят дела с Рощей, Анна Константиновна. «Все прекрасно, ваша светлость», тут же ответила Нюша. «Но есть один нюанс. Новое растение не прижилось», уточнил я. «Нет», покачала головой девочка. «Пчелы». Вместо княжны чуть смущенно произнес вепрь. «Нужно с ними что-то делать, Ярослав Константинович. У меня треть разведчиков в отключке лежат». «Почему?» – озадаченно спросил я. «Пчелы приняли второй аспект», – ответил за всех Аршавин. «И мы хотели бы просить вас о помощи, ваша светлость». Ресторан «Григорьевский», Москва. Геннадий Алексеевич Седок привычной размашистой походкой зашел внутрь отдельного кабинета ресторана, где его уже ожидал собеседник. «Мое почтение, Дмитрий Алексеевич», — сказал он с улыбкой, аккуратно пристраивая свою трость в углу изысканно обставленной комнаты и усаживаясь на любезно отодвинутый официантом стул. «Мне, как всегда, Василий». С поклоном официант удалился, а сидящий напротив граф Дорохов хмуро кивнул в ответ. «И я вас приветствую, Геннадий Алексеевич. Чего такой хмурый, Дима?» Когда за официантом захлопнулась дверь, улыбнулся Седок. «Кстати, поздравляю с новой должностью. Твоя работа?» Все так же хмуро спросил Дорохов. Кто знает, друг мой», все еще находясь в хорошем настроении, откинулся на спинку стула Седок. Два чиновника еще некоторое время перебрасывались ничего не значащими фразами, дождавшись, пока официант не принесет заказ. Омлет с трюфелями для графа, овсяная каша на воде для банкира, кофе и чай были поставлены на стол, и официант удалился. Замок в двери щелкнул два раза, и пространство вокруг заполнилось еле слышным ровным гулом. «Слышал, с Разумовским вышла накладка?» Седок отхлебнул глоток кофе, из его взгляда исчезло всякое веселье, взор стал жестким и пронзительным. «Да как сказать», граф Дорохов пил чай, пытаясь воссоздать в голове картинку происшедшей встречи с молодым князем и подобрать правильные слова. Его перехватили Бриссу по дороге и передали ему амулет Умгани. Это сделал Илгази. Вот тут Седок не смог скрыть удивление. «Кто знает», — вздохнул Дорохов. «Как бы не сама Мара». «Интери ясно», — протянул Седок. «Чем он заслужил такое доверие?» «Как будто ты сам не понимаешь», — в первый раз за встречу криво усмехнулся Дорохов. «Что касается встречи, это в принципе сыграло нам на руку. Мои коллеги из службы безопасности прискакали мгновенно и смогли несколько выбить князя из себя. А сам амулет?» – жадно спросил Седок. «Остался у Разумовского», – пожал плечами Дорохов. «Ты же понимаешь, сейчас его имя у всех на слуху. Можно сказать, новый любимчик императора». «У императора нет любимчиков», – машинально перебил графа банкир. «Да что ж ты такой, душный, Гена? Ты ж понимаешь, что я имел в виду», – поморщился Дорохов. «Понимаю», – скривился, как от зубной боли, Седок. «Меня бесит, Дима, эти аборигены, как будто тебя одного», хмыкнул Дорохов. «Еретики, что пошли против пророчества, обрекая на смерть не только свои племена, но и ставя под угрозу весь мир, Дима», предостерегающе поднял бровь Седок. «Да-да, проехали», вздохнул Дорохов и буквально отшвырнул в сторону серебряную вилку, массируя красные глаза. «Устал я, Гена, сильно устал, а тут еще сын». «Успокойся, друг мой», протянул руку Седок и крепко сжал товарища за плечо. «Коли помогут, я обещаю. Целители уже в пути». Сам он многозначительно показал пальцем в небо, запнувшись. «Контролирует процесс. Парня спасут». «Ага, чтобы допросить», — горько усмехнулся Дорохов. Увидев изменившееся лицо собеседника, он тут же поправился. «Я все понимаю, Гена, абсолютно все, но я бы сам хотел переговорить с сыном первым. Это не только удар по репутации, это значит, что они знают. Возможно, это совпадение», — Седок отстранился и снова взял в руки уже остывший кофе. «Так-то ты высокопоставленный чиновник империи, возможно, просто хотели копнуть под тебя, Гриша», — выдохнул Дорохов. «Ты сам-то в это веришь? Маг крови силы не менее магистра. Это, знаешь ли, штучный товар, чтобы отправлять его с Сыкуном, у которого папка работает в канцелярии с мутными перспективами сотрудничества. Нет, друг мой, дело в другом. Возможно, тяжело вздохнул Седок. Но мы знали, на что мы все шли и предполагали, чем это нам грозит. Вопрос в другом. Каким образом Разумовский смог его стабилизировать? Никто не мог, даже наш ГХМ. А он смог. Граф взглянул на банкира, и в глазах у него проявилась вся боль отца, который почти потерял хоть и не очень любимого, но все же кровного сына. Я бы хотел это знать, как никто другой. И еще, он внимательно посмотрел на собеседника. Что удалось узнать у наших австрийских друзей? Пока ничего, Дима, потупил глаза Седок, но они работают над этим. Оба мужчины некоторое время помолчали, каждый погрузившись в свои мысли и попивая уже остывшие горячие напитки. Ладно, с отвращением Седок отставил в сторону остывший недопитый кофе. Давай к делу, давай, кивнул граф и, в отличие от собеседника, залпом допил остывший чай. Японцы ожидаемо отказались. Бриссу поведет сам Бестужев. Американцы отошли к Пожарскому. Индусы договорились с Истоминым, но там все очень шатко. Может, поменяется еще все. А Разумовский? Прищурился Седок. А Разумовскому, как наиболее отличившемуся владетелю Тверской аномалии, достались австрийцы и китайцы. Две страны одновременно? Удивился Седок. Ага, с улыбкой продолжил Дорохов. Они объявили, дословно. К сожалению, состав нашей делегации не позволяет отправиться в аномалию самостоятельно, не подвергнув опасности жизни участников. Но их же будут сопровождать наши, а чем они, вообще? Продолжал удивляться Седок. Свод международной безопасности и противоаномального сотрудничества. Улыбка Дорохова стала еще шире. Пункт 10.2. Жизни членов делегации имеют приоритет, и глава делегации вправе объединиться с другими делегатами, если считает, что принимающая сторона не может гарантировать безопасность экспедиционного корпуса внутри аномалии в полном объеме. То есть они еще нам в лицо буквально плюнули, выразив свое недоверие, скривился Седок. Типа того, кивнул граф. Что ж, вздохнул Седок, мы будем готовы. Да будет так, брат, серьезно кивнул Дорохов. Глава 10. Какая именно помощь? Озадаченно посмотрев на своих подчиненных, спросил я. И что значит второй аспект? Это проще показать, чем объяснять, за всех ответил Нюша. Быстро прикинув, сколько еще предстоит всего сделать за вечер и ночь до прибытия иностранных делегаций, я только тяжело вздохнул. Однако отказывать сестре Ирата им даже не подумал. Если они не справились с чем-то, то для этого были основания. Ну, пойдем тогда, покажешь, произнес я. Мы вышли из штаба моей дружины и направились к автомобильной парковке. Следом шагали Битюжин, Антип и Элорок. Что бы ни происходило в роще огнеростов, вчетвером мы могли справиться практически с любой угрозой. Только когда Аня полезла на борт пикапа Николая Петровича, я понял, что девочка настолько четко выполняет мой приказ о передвижении, что даже в такой момент, вместо привычной телепортации с помощью россыжей, решила ехать на машине. «Похвально, юная леди», — улыбнулся я. «Рад, что ты отнеслась к моим словам настолько серьезно. Ярослав Константинович, разрешите ли вы, ввиду особых обстоятельств, нарушить ваш приказ и воспользоваться помощью аномальных зверей?» — поинтересовался Григорий Антонович. Аня вопросительно посмотрела на своего учителя и скромно потупила взгляд в ожидании моего ответа. «Для быстрого переноса к месту вашего интереса, думаю, сейчас это будет оптимальное решение», — кивнул я и увидел, что Аня всеми силами старается скрыть радость от того, что ей разрешили снова обратиться к россыжам. Судя по всему, младшая действительно не нарушила мой приказ за последние дни. Аня торжественно вылезла из пикапа и эффектно взмахнула рукой. Рядом с ней прорисовался круг пространственного перехода, из которого высунулись две здоровенные мохнатые морды. Если бы это произошло за пределами моих владений, люди вряд ли рискнули бы сунуться в подобный круг. Скорее всего, началась бы тотальная паника, потому что где-то позади, подсвеченные оранжевой энергией аспекта пространства, уже полыхал багровый огонь и клубилась первородная тьма. Вся стая Анны Константиновны Разумовской была в сборе. Ну, или почти вся. «Аня, а где Шустрик?» – спросил я. «Что-то давно не видел твою улитку». «Шустрик работает», – очень серьезно ответила княжна. «Она на данный момент наиболее приспособлена для работы в аномальной зоне. Огонек помог ей улучшить защиту от аспекта огня, и Шустрик теперь занимается посадками аномальных растений вместе со своими детенышами. Пойдем, я все покажу». Перед нами открылся другой переход, в несколько раз больше. А я для себя отметил, что дальность, на которой Нюша дотягивалась до своей стаи в пределах владений рода Разумовских, была какой-то запредельно огромной. До Сумани расстояние было около 20 километров, а отклик россыжей произошел всего за пару мгновений. Хотя вполне возможно, что девочка просто держала связь со своими любимцами и сообщила им о необходимости помощи. Я первым шагнул в портал и разом очутился в аномальной зоне. Количество энергии в роще огнеростов было сравнимо с глубинными территориями аномалии. Раньше подобного не было. Видимо, сказывался симбиоз нескольких видов растений. Вокруг полыхали магические деревья, а под ногами дымилась покрытая темной коркой земля. За пределами аномалии такие места встречались только рядом с действующими вулканами, но там ни о какой жизни речи не шло. А здесь, присмотревшись повнимательнее, я понял, что плотность корневой сети огнеростов стала вдвое выше. Выделить в ней отдельные звенья у покоя было крайне сложно. Я даже присел на колено и коснулся рукой земли. В ответ тут же пришло ощущение, будто мне улыбнулся большой добрый пес. Роща была рада меня видеть и не скрывала этого. «Вон там, смотри», — послышался за моим плечом голос Нюши. Я успел повернуться в нужную сторону и увидел, как по дымящейся земле пронесся багровый шар. Это произошло настолько быстро, что сознание, даже улучшенное несколькими аспектами и разогнанное силой жизни, с запозданием показало мне картинку, от которой на лице невольно появилась улыбка. Здоровенная аномальная улитка, деловито жующая ветку огнероста, на запредельной скорости пронеслась по роще. Панцирь шустрика напоминал горящий клубок сена, но это, похоже, не доставляло питомцу Нюши дискомфорта. Назвать шустрика монстром третьего ранга язык уже не поворачивался. Благодаря помощи других членов стаи, улитка все больше менялась для получения второго аспекта. И, учитывая специфику работы монстра, это, скорее всего, будет огонь. Следом за большим огненным шаром пронеслось еще штук 7 мелких. Вся эта орда аномальных работников направлялась куда-то на север, но, почуяв присутствие хозяйки, изменила планы. Все звери ускорились и через мгновение уже стояли возле нас. Так, осмотрев флегматично жующих зверей, протянул я. Постоянное употребление предельно насыщенной аспектом огня древесины уже сказывалось на внешности монстров, и особенно заметные изменения были у детенышей. С этим понятно. Что ты хотела мне показать? Судя по тому, что я видел, улитки занимались распространением пыльцы. Именно благодаря им корневая сеть огнеростов и упокоя стала такой плотной. Звери дополнительно высаживали новые ростки и семечки, заливая их слизью, и это создавало надежный карман, в котором быстро вызревали новые побеги. А вот следов того растения, которое мы притащили из ядра аномалии, я сначала не заметил, но потом обнаружил неуверенно выглядывающий из-за соседнего дерева тлеющий комок травы. «Шустрик покажет, куда надо идти, но близко лучше не подходить», — сообщила Нюша. «Так, Огонек, давай, нам нужна сфера отрицания». Аномальный волк, тоже прилично прибавивший в размерах, вышел из пространственного перехода, шумно понюхал воздух и вальяжной походкой направился следом за улитками. Сфера отрицания относилась к заклинаниям четвертого круга, и ни один аномальный зверь такие структуры создавать не мог. Вернее, что-то подобное они использовали на уровне инстинктов, но научиться с нуля точно нет. Тут была определенно заслуга Нюши. Сфера возникла вокруг всей нашей группы на расстоянии десятка метров. Температура сразу снизилась, а воздух стал ощутимо прохладнее. Я краем глаза наблюдал за новым участником экосистемы огненной рощи. Кусту явно было некомфортно, но стрелять он не пытался, только застенчиво перекатывался от одного магического дерева к другому, стараясь держаться в тени. А я из-за этого чуть не пропустил момент, когда мы добрались до места. Нюша привычно использовала пространственный переход, и, по моим ощущениям, мы оказались в 30 километрах от того места, где появились. Улитки, волк, оба россыжи и вся наша группа архимагов замерли на границе обширной поляны, неизвестно как образовавшейся посреди пылающего леса. Причина остановки оказалась необычной. Инстинкт заставил меня отшатнуться назад, мимо пронеслось что-то невидимое. В воздухе остался след, будто от трассирующей пули, а стоявшая в десятке метров шустрик шлепнула челюстями и с аппетитом захрустела. Второй раз я уже был готов и увидел несущееся по воздуху существо, напоминавшие полыхающий комочек лавы. Что-то громко бумкнуло внутри аномальной улитки, и у нее из пасти пошел дым. «Ближе подходить точно не стоит», — сообщила Нюша, «иначе они атакуют все вместе». Я на мгновение прикрыл глаза и использовал свой дар, чтобы найти причину опасности. В самом центре поляны, укрытой толстым слоем пепла, находился улей. Грандиозная конструкция размерами в десяток метров уходила под землю метров на 7. Как пчелы, которых обнаружили пару дней назад, могли успеть построить такое, я представить не мог. Но внутри этого каменного образования ощущалось биение жизни. И, будто реагируя на мое внимание, эта жизнь отправила к поверхности своих бойцов. Слой пепла зашевелился. Под ним показались красноватые точки, потом в воздух поднялся целый рой лавовых комков. Пчелы еще не завершили трансформацию, но уже уверенно использовали новую силу. Ближайшее насекомое резко ускорилось, и созданный на его пути магический щит едва не лопнул от направленного взрыва. «И, насколько я понимаю, ты никого из них не контролируешь?» Повернувшись к сестре, уточнил я. «Они пока очень агрессивно реагируют на приближение, но роща сама помогла им сформировать улей», — ответила Аня. «Растительный разум уверен, что такое соседство будет полезным. В этом я не сомневаюсь», — спокойно ответил я. «Давайте-ка отойдем». Как только мы отошли на пару десятков метров, бомбардировка прекратилась. Пчелы будто потеряли к нам интерес. Это говорило о том, что новые обитатели рощи Огнеростов действительно не собираются атаковать, а просто защищали свое жилище. А почему Рыков говорил, что у него половина разведчиков без сознания? Пытаясь понять, какая помощь требовалась от меня, уточнил я. Так мед же. По-детски развела руками Нюша. Улей есть, пчелы есть и мед должен быть. И витязи полезли его добывать. Ладно, с трудом удерживаясь от смеха, сделал вывод я. С пчелами разберемся по ходу. Зону формирования улья пока обходите стороной, но через связь с огнеростами нужно следить за ситуацией. Сделай отметки на карте, чтобы сюда никто не совался. Как только улей стабилизируется, вернемся и попробуем наладить контакт с маткой. Я ее чувствую, это определенно четверка. Спасибо, Яр. Благодарно посмотрела на меня младшая сестра, а то она меня совсем не слышит. Я поэтому и решила к тебе за помощью обратиться. Очень уж сильная эта мамаша. И постарайся сюда не пускать своего нового питомца, прислушавшись к собственным ощущениям, добавил я. Если он заразит это место аспектом тьмы, проблем у нас будет выше крыши. Я не выпускаю его из подземелья, как ты и сказал, ответила Нюша. Пока это работает, но ему не нравится. Буля любит гулять. Возможно, в ближайшее время у него появится такая возможность, ответил я. На какое расстояние Би-Бо могут закинуть боевую группу? Если одним рывком, то километров на 20, немного подумав, ответила Аня. Ну, а если серией, то куда надо, то туда и закинут. Маркеров в зоне мы много поставили. Да ядра все покрыто уже. Отлично, кивнул я. Тогда телефон держи под рукой. Возвращение назад заняло всего несколько минут. За то время, пока мы отсутствовали, Ратай вместе с магами Грифа успели изучить оставленные мной документы и начать подготовку к выходу в аномальную зону. Рейд определенно будет глубоким, ваша светлость, когда я вернулся на прежнее место, сообщил Аршавин. Иностранцы вряд ли остановятся на изучении флоры во внешнем круге. Будут однозначно большие проблемы с рощей Огнеростов, добавил Александр Егорович. Я узнал нескольких австрийцев. Они отметились в Африке. Судя по составу миссии, там полно магов огня. Пыльца этих растений особенно ценится для развития дара. Как бы ни началась бойня за наши посадки, надо связаться с бароном Костровым и с князем Антиповым, немного подумав, ответил я. Такой вариант напрашивался изначально, но предупредить союзников я был обязан. Сделаем две группы. Отряды иностранцев разделим и поведем через разные стороны к центральному ядру зоны. Связь между собой у нас будет, а им она не особенно нужна. По сути, наша задача – проводить делегации до места уничтожения Эстера и той части аномальной зоны, где находился глобальный барьер. Остальное уже не наше дело. Главное – не подставляться и не погибнуть в процессе. А что с серыми папками, Ярослав Константинович? Кивнув на разложенные документы, уточнил Битюжин. Могу ли я познакомиться с ними и подготовить ряд сюрпризов заранее, раз уж его императорское величество решил сделать ставку на мои способности в этом мероприятии? Да, мы с вами чуть позже обсудим этот вопрос, Григорий Антонович, ответил я. Архимаг Ментала действительно был тем оружием, которое могло сильно упростить нам работу по отлову разных нежелательных элементов. А пока вернемся к основным проблемным зонам. Нам нужно обеспечить проход гостей по территории князя Антипова. На данный момент она является наиболее уязвимой из всего Союза. Николай Петрович, Этот вопрос будет лежать на вас. Согласуйте действия с Екатериной и организуйте надежное патрулирование всей границы. Перевезите запасы накопителей с территории Корчиковского и обеспечьте магическое прикрытие границы аномалий от посторонних. Грифы и треть витязей в вашем распоряжении. Родовая дружина остается следить за нашей границей. Сделаю, коротко кивнул Аршавин. Дальше. Настя, предводитель австрийской делегации, известный архимаг аспекта света. Поэтому я думаю, что тебе придется идти с делегацией Поднебесной. Нюша, ты остаешься в резерве и не покидаешь территорию наших владений. Росса же и все твои питомцы остаются в Сумане. Может понадобиться отвлекающий маневр или что-то подобное. На свою территорию пускать я никого не планирую, но маловероятно, что получится обойтись хотя бы без номинального визита вежливости. Еще мне нужны данные по количеству артефактных телефонов, готовых к работе. Веп тут же достал телефон и набрал номер Большакова. Александр Егорович ненадолго вышел из помещения, а вернувшись, сообщил, что ученые собрали уже полтора десятка готовых к работе и испытанных телефонов. В течение часа я детально расписал порядок действий на ближайшие три дня для каждого из присутствовавших в штабе. Работы предстояло очень много, и любая ошибка могла выйти роду Разумовских боком. Император в очередной раз сыграл по-крупному и запросто мог нарваться на международный скандал грандиозного масштаба. Но я его прекрасно понимал. Когда возникает желание одним ударом обрубить все любопытные носы, избавиться от него было очень сложно. Та степень наглости, которую проявляли главы иностранных делегаций, даже у меня вызывало стойкое отторжение. Но с ними справиться дворянам империи было по силам. А вот что меня действительно беспокоило, это делегация Бриссу, которая, согласно переданным мне документам, будет передвигаться по аномальной зоне независимо от остальных и при поддержке и императорских егерей во главе с Бестужевым. Возможности африканцев выходили далеко за рамки современной магической науки, а блокировка воспоминаний, созданная Бетюжиным в разуме Егора Алексеевича, была рассчитана на обычных людей и обычных магов. Маловероятно, что Бриссу сумеют взломать командира егерей прямо в полях, да и не верил я, что они станут заниматься чем-то подобным. Но шанс был, и его нужно было учитывать, потому что я не знал, как отреагирует Мара на то, что мы видели в ядре аномалии. Почему-то я не сомневался, что эта девушка будет в составе рейда африканской делегации. А значит, стоило принять меры, чтобы обезопасить себя на такой случай. И этим уже придется заниматься мне. Для чего пришлось вернуться в имение, где я до самого утра работал в подземелье, создавая заготовки артефактов на любой возможный случай. Там и нашел меня Антип. Ваша светлость, спустившись в сокровищницу, остановился на пороге древний слуга моего рода. Все поставленные вами задачи выполнены. Текущий этап подготовки к выходу в аномальную зону завершен. Игорь Юрьевич и Антон Алексеевич сообщили о своем согласии на проход наших сил по их территории. Делегация Австрийской империи Поднебесной находится на границе владений рода Разумовских и ждут вашего разрешения пройти на наши земли. Это лишнее, отряхивая руки и разминая затекшие за несколько часов плечи, ответил я. Передайте уважаемым гостям, что я встречу их и лично провожу к группам сопровождения. Глава 11. У крыльца особняка меня ожидал вездеход с полным отрядом сопровождения, три архимага, вепрь, змеи и еще пара мастеров из витязей. С этой группой я планировал провести следующие трое суток. Вполне возможно, что к нам присоединится кто-то еще, но это будет зависеть от обстоятельств. По плану я собирался держать отряды двух делегаций максимально далеко друг от друга столько времени, сколько получится. Ну а моя группа будет двигаться между ними до тех пор, пока на границе внутренних территорий все части не объединятся в один большой отряд. Все мои подчиненные были снаряжены по максимуму. Даже оборотни взяли оружие, которым обычно не пользовались. Я быстро накинул разгрузку, разместил мечи и повесил на шею измененную пряжку-накопитель. Огнестрел брать никакой не стал. На моем текущем уровне гораздо эффективнее был ближний бой. Вполне возможно, что сегодня в имение я уже не вернусь, поэтому сразу велел забрать все заготовки для долгого рейда. Серого кристаллида у меня было в достатке, поэтому я себя не ограничивал. Заодно из Себыкина выгреб половину запасов амулетов, которые успели сделать ребята Большакова. Тщательно изученные документы по составу делегации Поднебесной и Австрийской империи остались в кабинете, но все нужные данные я запомнил. Службы императора действительно неплохо поработали, и у меня на руках были очень подробные списки возможностей участников делегации. Единственное, что мне не очень понравилось, наличие среди австрийцев сразу нескольких низкоранговых магов жизни. Машина вместе с еще двумя такими же, в которых ехали витязи, покинула территорию имения и на полной скорости направилась к границе. «Как обстановка с серыми карточками?» Посмотрев на Битюжина, спросил я. «Полный порядок, ваша светлость», – нейтрально ответил юрист. «Почти 40 личных карточек можно смело вычеркивать. Кое-кто еще ждет рывка, но маловероятно, что у них что-то получится. Ментальная защита гостей на достаточно высоком уровне, но это им не помогло. Всех нарушителей я отправил на территорию графа Старковского, где они будут дожидаться вашего решения об их дальнейшей судьбе». «Хорошо», – одобрительно кивнул я. Проблем с внезапным подкреплением или неожиданными ударами со спины мне не хотелось, и так контролировать придется слишком много моментов. «Что у Аршавина?» Взглянув на вепря, спросил я. Шатун уже объединился с Екатериной и выстроил систему челночного патрулирования. Вся граница владения князя Антипова усеяна ловушками Петровича. Не знаю, может быть, ребята из Поднебесной и большие профи, но с нашими самоделками вряд ли смогут справиться. Мы там чуть покумекали с Шатуном и переориентировали ловушки на человеческих одаренных. В сумме с маскировкой найти их практически невозможно. По остальным направлениям, взглянув на Антипа, уточнил я. «Полный порядок, ваша светлость», – уверенно кивнул оборотень. «Анастасия Константиновна уже в аномалии ожидает прибытия делегации Поднебесной. Ваша младшая сестра провела все необходимые приготовления и ждет приказа. Маяки расставлены. Кот, которого я еще вчера загрузил целым ворохом задач, отмалчивался и дремал в углу салона вездехода. Но его трогать я и не планировал, пока не наступит нужное время. Две делегации могущественных иностранных государств дисциплинированно ждали моего прибытия за 10 метров до границы моих родовых владений. Если не знать, что этой ночью несколько десятков их боевиков пытались нелегально проникнуть в аномальную зону через мою территорию, все выглядело крайне прилично и даже придраться было ни к чему. Вездеход остановился напротив пары точно таких же машин, и стоявший возле чужого транспорта невысокий китаец удивленно округлил глаза. Еще со времени встречи со светлейшим князем Муравьевым я помнил, что подобный транспорт считался в Поднебесной привилегией очень небольшого количества людей. Но тут речь явно шла о совершенно разной технике. У гостей из Поднебесной машины были зелено-песочного цвета и обвешаны таким количеством оборудования и артефактов, что вес их, казалось, увеличился вдвое. Мои же вездеходы были практически пустыми и покрыты грубыми лепками, то ли травяной массы, то ли опилок, из-под которых местами просвечивала черная краска. Если сравнивать технику двух отрядов, то я будто выехал из леса на колхозном тракторе, а китайцы прикатили прямиком из шикарного автосалона. «Доброе утро, господин Лимин», выйдя из машины, поклонился я гостю и учтиво кивнул стоявшему чуть дальше главе австрийской делегации. «Маркиз, австрийцы, в отличие от своих коллег, прибыли на обычных вездеходах, явно купленных где-то в Москве. Это вовсе не означало, что Брейлих ограничился стандартным набором оборудования, которое было установлено с завода. Посол привел с собой почти 30 отборнейших бойцов. Брейлих, будучи могущественным магом света, построил большую часть своего отряда вокруг своего дара. Пара магистров усиливали главу австрийцев, а остальные бойцы в рангах мастеров работали прикрытием. Судя по расстановке сил, австрийцы не планировали полноценных боевых действий и рассчитывали грести жар руками моей дружины. Впрочем, как и обычно, при этом, по словам Битюжина, 2/3 бойцов, пытавшихся проникнуть в аномалию этой ночью, принадлежали именно австрийцам. А значит, господин Брейлих имел запасной план на случай, если мы не станем его прикрывать. При этом я не был уверен, что с территории остальных тверских владителей не попали в аномалию другие гости из Европы. За земли барона Кострова я мог быть относительно спокоен, а Антиповых прикрыл Аршавин. Что творилось у того же Истомина, я бы сказать не взялся. Делегация Поднебесной выглядела кардинально иной. На фоне поисково-научного отряда австрийцев, китайцы смотрелись настоящей передвижной крепостью. Несколько магистров земли, архимаг воздуха и сам господин Лиминь, близкий к титулу архимага воды. Почти 30 бойцов, даже на первый взгляд, относившихся к гвардейцам императора Поднебесной. Этих воинов нельзя было классифицировать по привычной шкале воителей, но возможности их были просто огромны. Гвардейцы владели схожим с моим стилем боя, что делало каждого из бойцов опасным противником даже для ратаев, пусть и ненадолго. Все это выглядело так, будто китайцы решили штурмом брать ядро аномальной зоны или в одиночку сражаться против всего мира. «Что ж, вижу, вы все готовы», — радушно улыбнулся я. «Если есть какие-то вопросы, самое время их задать. Вокруг вашей территории и территории ваших соседей ощущается повышенный ментальный фон», — произнес маркиз Брейлих. «С чем это связано, Ярослав Константинович? В последнее время мы сталкивались с ситуациями, когда ментальная энергия выходит из-под контроля. От этого могут пострадать невинные люди. Уверяю вас, маркиз, на данный момент ни один невиновный не пострадал», глядя прямо в глаза послу Австрийской империи, ответил я. «Может быть, даже не пострадает в будущем. Ну, разумеется, если у попавших под влияние этого повышенного фона не было каких-то враждебных намерений относительно Российской империи». «Понятно», — натянуто улыбнулся в ответ Брейлих. «Развивать эту тему посол не стал, потому что находился в невыгодном для себя положении. Поэтому австриец решил вернуть разговор в деловое русло. Возможно, нам стоит уже выдвигаться в аномальную зону, Ярослав Константинович», — прервал наш диалог Леминь, — «мы готовы следовать за вами. Это вся группа поддержки, на которую мы можем рассчитывать». Китаец указал на моих сопровождающих, и в его голосе я услышал тщательно скрываемый интерес. По такому случаю все архимаги моего сопровождения частично скрыли свои возможности, а Битюжин так и таскал на себе блокирующий амулет, который ему передал Иван. «Нет, это моя личная группа сопровождения, господин Леминь», — ответил я. «Отряды моей дружины ожидают делегации у входа в аномальную зону. Я проведу к точке сбора гостей из Австрийской империи. Вас же проводит к точке сбора один из моих спутников. Но мы намерены действовать единой группой», — возразил посол Поднебесный. «Это было согласовано ранее. К сожалению, в текущих условиях это невозможно», — невозмутимо ответил я. «Его императорское величество Алексей Александрович велел мне организовать ваше передвижение в пределах Тверской аномальной зоны максимально безопасным и удобным для всех образом. График, маршрут и варианты передвижения были оставлены на мое усмотрение, и, исходя из имеющегося у меня опыта, я принял решение разделить отряды на две части и объединить их уже в аномальной зоне. При всем моем уважении», — слегка улыбнулся предводитель делегации Поднебесной, «мы обладаем достаточным опытом, чтобы справиться с любой угрозой и уже обсудили с господином Брейлихом варианты взаимодействия. Это прекрасная новость», — спокойно ответил я. «Значит, ваши договоренности можно будет реализовать в аномальной зоне в случае, если предпринятые мной меры окажутся неэффективными». На этом я дал понять, что обсуждение завершено, и предложил гостям рассаживаться по машинам. Китаец молча кивнул и приказал своим людям занимать места в вездеходах. А вот Брейлих с явным недовольством и какими-то удивительно яркими для человека его статуса и должности эмоциями сверлил меня взглядом. «Если хотите, вы можете поехать со мной, господин Брейлих», — предложил я. «Вижу, вас сильно беспокоят предпринятые мной меры. Можем обсудить их по дороге к зоне. Может быть, лучше вы поедете с нами, ваша светлость», — выдержав продолжительную паузу, светски улыбнулся маркиз. «Можем обсудить ряд вопросов касательно событий недавнего гона, раз уж появилась такая возможность. Ваше решение о разделении делегаций, учитывая ваш опыт и заслуги, я оспаривать ни в коем случае не собирался». Пару мгновений мы смотрели друг на друга, будто дожидаясь, кто первый даст слабину. Я при этом отчетливо понимал, австриец сделает все возможное, чтобы получить хотя бы крохи информации по прошедшему гону. Он, скорее всего, понимал, что откровенно разговаривать я не планирую. При этом группы поддержки в виде членов делегации или моего сопровождения резко меняли расстановку сил и шансы на успех в переговорах в любую сторону. «Да, пожалуй, это будет неплохой вариант», — в какой-то момент широко улыбнулся я. «Меньше потратим времени. По-моему, этим шагом мне удалось сильно озадачить посла Австрийской империи. Как в шахматах, неожиданный ход заставил противника искать подвох в обычной с виду ситуации. В то, что я так вот просто отдам нужную маркизу информацию, посол ни на мгновение не верил. А вот зачем я согласился больше часа находиться в полной власти иностранных друзей, понять он не мог. «Григорий Антонович, вы тогда со мной проедете?» — посмотрев на юриста, произнес я, а потом посмотрел на маркиза и добавил: «Вы же не против, господин Брейлих?» «Ни в коем случае», — смерив взглядом Битюжина, ответил глава австрийцев. «Это же ваш секретарь, именно так», — подтвердил я. «Не ожидал, что вы возьмете обычного служащего с собой в аномальную зону», — улыбнулся Брейлих. Вот только улыбка эта была очень неприятной. Посол не был идиотом и отлично видел, что мой помощник закрыт непроницаемым для магического зрения щитом. Вот только желание оказаться со мной в одной машине оказалось значительно сильнее, чем опасения по поводу моего секретаря. «Дефицит кадров, можно и так сказать, забираясь в чужую машину», — ответил я. Я мельком посмотрел на Битюжина, и тот спокойно кивнул. «Значит, каких-то глобальных проблем не предвиделось». Заняв одно из кресел вездехода, я дождался, пока маркиз Брейлих сядет напротив. Один из его людей закрыл дверь, и машина тронулась с места. Две группы разъезжались в разные стороны. Группа из Поднебесной под руководством Змея направлялась в сторону владений барона Кострова. Вся остальная моя группа поддержки и австрийцы ехали через владения князя Антипова. «Итак, с небольшой задержкой, тщательно обдумав свои дальнейшие действия», произнес посол Австрии. В этот момент в машине сработала система защиты от внешнего наблюдения и прослушивания. Ощущения были такие, будто мы и оказались в непроницаемом колоколе. Насколько я понимаю, род Разумовских находится в острой болезненной зависимости от императора Российской империи. Ваша светлость, верно? Нет, ответил я, но маркиз словно меня не слышал и даже пару раз кивнул. Я как полномочный представитель одного из сильнейших государств мира и министр иностранных дел Австрийской империи могу предложить вам полное содействие, продолжил Брейлих, вплоть до экстренной эвакуации всех представителей рода Разумовских на территорию моей страны. И все это, разумеется, исключительно из благородных и возвышенных побуждений, откровенно усмехнулся я. Большая политика всегда была грязным делом, но тут был явный перебор. Наш мир жесток, и никто не может действовать только из чистого альтруизма, не стал играть заведомо проигрышную роль маркиз. Я вижу, что вы очень амбициозный юноша и сильный маг. Вы сумели поднять рот из пепла и добились просто невероятных успехов на почве защиты своих владений во время гона высочайшего уровня. Уже одного этого достаточно, чтобы вас уважали и ценили, чего я не заметил во время конференции. Интересное мнение, улыбнулся я и задумчиво осмотрел сидевших в салоне подчиненных маркиза. По сути, даже то решение, которое принял император об отправке делегатов в аномальную зону, ставит под угрозу вашу жизнь и жизни ваших людей. Обрадовавшись моей реакции, воодушевленно продолжил Брейлих. Может быть, стоит задуматься о службе тем, кто действительно ценит настоящую преданность жизни своих людей. Уверен, что у вас очень хорошие артефакты защиты от прослушивания, господин Брейлих, немного подумав, ответил я. То, что вы сейчас предлагаете, называется государственной изменой. Как человек, буквально несколько дней назад добровольно присягнувший правителю Российской империи, я обязан доложить о вашем предложении своему государю и всем ответственным службам. О каком предложении, ваша светлость? Делано удивился маркиз. Мы ведь всего лишь с вами обсуждаем теоретическую ситуацию, когда верный, незаслуженно обиженный аристократ оказывается перед выбором. Жить дальше, присмыкаясь перед тираном, или отдать свою верность более милостивому государю, который действительно заботится о своих людях. Боюсь, что подобный выбор я не рассматриваю даже в теории, господин Брейлих, покачал головой я. Григорий Антонович, что скажете? В этом транспорте действительно установлена замечательная защита высочайшего уровня, ваша светлость, ответил Битюжин. Должен признать, что разговор останется тайной не только для тех, кто находится далеко от нашего конвоя, но даже от пассажиров соседних машин. Насколько я сумел понять, господин Брейлих взял с собой специалистов, ученых и массу артефактов для поиска ответов в аномальной зоне. Вижу, компетенции вашего секретаря распространяются значительно дальше, чем простое заполнение бумаг и ответы на звонки, с превосходством усмехнулся маркиз. Он говорит дельные вещи. После этого Брейлих достал из обычной, на первый взгляд, спортивной сумки, лежавшей на полу контейнер, полностью выточенный из огромного куска серого кристалла. Внутри этого контейнера чувствовалась пульсация мощной энергии. У меня на груди чуть шевельнулся медальон, в котором был заточен ментальный паразит. Битюжин слегка приподнял бровь от удивления. Шевельнулись, будто готовясь к скоротечной схватке подчиненной маркиза. А я в этот момент понял, что ждать дальше бессмысленно. «Приступайте, Григорий Антонович, за пару мгновений до того, Как посол Брилих открыл крышку шкатулки из драгоценного минерала, приказал я, и в ту же секунду оборотень рывком сдернул со своей шеи блокирующий амулет. Глава 12. Тверская аномальная зона. Абсолютно все, кто первый раз видел МХАТ Хаитхани, составляли о нем неверное впечатление. Невысокий пухлый мужчина преклонного возраста, с лица которого никогда не сходит улыбка. Добрая, скромная и слегка заискивающая. Складывалось впечатление, что Мхатха постоянно в чем-то виновата и из кожи вон лезет, дабы услужить своему собеседнику. И это полностью устраивало господина Итхани. Асур первого ранга, верховный держатель западного предела, профиния, наследный исполнитель закона хищных земель, перворожденный из племени девяти камней, главный копьеносец реестра монструозных сущностей и старший командир очистительных походов. Вот таким был полный титул Итхани, и правитель Индии чрезвычайно ценил этого человека, в котором сочетался ум дипломата и сила воина, чрезвычайно редкое сочетание качеств. Сейчас Итхани стоял, опираясь на свое верное копье, с которым он не расставался уже несколько десятков лет. Еще один забавный штрих к его образу. Как ты не ожидаешь увидеть у невысокого пожилого пухлиша огромное копье, длина которого превышала рост нескладного индуса. Однако те, кто его знал, последние, что стали бы делать, это улыбаться, или не дай небо, смеяться над архимагом воздуха, коим и являлся господин Итхани. А то, что он творил с помощью своего родного аспекта и копья, являющегося самим по себе мощнейшим родовым артефактом, было поистине невероятным зрелищем.